Я шел к себе домой, я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою на краю снегопада, с неба падает снег, значит, небу так надо. В это трудно поверить, я вернулся домой. Ты открыла мне двери, снег вошел вслед за мной. И вдруг снег растаял, увидел тебя. На пороге остались только капли дождя. Нас уносит река плавных весел волнами, словно кто-то открыл все небесные краны. Мы стоим на краю водопада. С неба льется вода, значит, небу так надо.